Глава 26. Вот распределение привратников из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых, сыновья Мешелемии, первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай, сыновья Аветы дома, первенец Шимаия, второй Иегозават, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Исахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына же его Шамаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шимаии – Офни, Рефаил, Овет, Елзават, братья его люди сильные, Елея и Симахия. Все они сыновей Аветы дома. Они и сыновья их, и братья их – люди прилежные были, их службе способные. Их было у Аветы дома 62. У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мирариных, сыновья Шимри, главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй – Хелкия, третий – Тывалия, четвертый – Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику. Бросили жребий, и вышел ему жребий на север. А в этой дому – на юг, а сыновьям его – прикладовых. Шупиму и Хосе – на запад, у ворот Шалыхет, где дорога поднимается, где стражи против стражи. К востоку – по 6 левитов, к северу – по 4, к югу – по 4, а у кладовых – по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лайдана, сыновья Герсонова от Лайдана, главы семейств, от Лайдана Герсонского, и Иехиил, сыновья Иехиила, Зефам, и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Азиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиэзера, сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихри, у него сын Шеломив. Шеломив и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысячи начальники, станачальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание Дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян, песцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главой хевронян в их родах и поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иозере в Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассийным по всем делам Божиим и делам царя.